Против него на другом стуле молодой офицер с красным носом. «Ба, да это ж его благородие Подачкин!» Видно, беседует. Подачкин. «Смотри ж, не забудь, тебя потребуют государыни. Ты прямо в ноги и расскажи, как стращал тебя Волынский виселицею, плахаю. Хотел тебя убить из своих рук, коли не скажешь молдаванке, что он вдовец, и не станешь носить его писем. Как заставлял тебя писать вирши против ее величества и раздавать по народу?» Тредяковский. «Заставлял, конечно, но я и вознести мысль не посягнул». Подачкин. «Уж разумеется, братец, слышь, переврешь и не доврешь в караульню, на палочную». Тредяковский. «Возлягте упованием своим на меня, как на адамантов камень, чего не возмогу я исполнить за великие щедроты, которые не спосылает на меня его светлость. Да не дозволите ли утруждать ваше благородие? Вы, как особа, обретаетесь при высокостепенном господине. Удостойте презентовать его светлости недостойное мое стихосложение, в честь его персоны составленное». Подачкин, качаясь на стуле. «А почему ж не так? Почему ж? Однако не худо, братец, понимаешь? Но ты сам разумная голова. Без мази его с места не тронется. А с нею въедем, пожалуй, хоть в спальню герцогини». Тредяковский отпирает сундук, вынимает из кошки целковый и вручает его с поклонами. Кошельки делались из кошачьей кожи, почему и назывались кошками. Оттого ж должно происходить и слово «киса». Подачкин. «Я там видел у тебя другой. Ты раздайся, расступись, туга киса, хоть глазком одним мигни, моя краса». И другой целковый. Тут было почти все денежное богатство Василия Кирилловича. Отдан милостыне раздавателю его светлости. Но золотые горы и слава были впереди. Тредяковский. «Соблаговолите ли ваше благородие дозволить прочитать вам поднос мой?» Подачкин. «Похвально!» Сынок барской барыни играл уж роль покровителя наук. «Не худо бы, однако ж, при этом венца!» Желание его благородия было исполнено, и попойка началась. Между тем Василий Кириллович читал ему стихотворный акростих в честь герцога Курлянского, благодетеля и просветителя России, Аристида, Фемистокла, Салона и несколько раз мецената. Подачкин, перебивая его: «Похвально, ей-ей, хотя не понимаю. Да ты, черт побери, на виршах собаку съел! Знаешь ли, братец, напиши что-нибудь на свадьбу моей матери. Шут бы ее взял, славная матка. Воспоила, воскормила меня, в офицеры вывела, да сама себя не забыла». Тредяковский. «За особенное себе удовольствие должен почитать, и с отменной ревностью готов вам таковым стихословием моей работы презентовать на всякую потребу. Я изготовил преизящные эпитоломические стихи, которые без сомнения пригодны будут и на бракосочетание вашей высокой матери». Подачкин. «Что высока, то высока, 14 вершков мерных. Однако, братец, доходит ли ваше мастерство до того, чтобы твои стихи на бракосочетание можно тотчас лихо переделать в стихи на смерть?» Тредяковский, с гордостью охорашиваясь: «Чего мы не возможем? Ого-го! И доложить вам осмеливаюсь, что стоит только некоторые слова. Резвунчики-прыгунчики, как горные козочки, вытеснить, а на место их вогнать траурные и тяжелые, как черные валы, с трудом раздирающие плугом утробу земную. Однако ж дозвольте обратиться к предпринятому мною труду в честь его светлости, великого покровителя наук и благодетеля России».